Алло. Да. Чё так долго отвечаешь сотруднику ЖЭКа? Чего? Чё так долго отвечаешь сотруднику ЖЭКа? Я ебать хотел всех сотрудников. Нахуй они мне нужны? Когда будешь за свет платить? Ну что ты говоришь? Ты что ли за меня платишь? Я тебе завтра столько квитанций вышлю. А? Я тебе завтра столько квитанций вышлю, что не разгребешь. Жопу свою поганую будешь этими квитанциями подтирать. Я тебе, у тебя же нет туалетной бумаги. Ты же не покупаешь. Нету. Вот я жопу им подотру. А я за тобой слежу, смотрю, что ты да покупаешь. За тобой следи, блядь. Толку ты не разбогатеешь. Проберусь к тебе в квартирку и квартирку отниму. Да ну что ты, все квартиры ты отнял в Москве, уже все твои. Ну да. Хуй тебе милиции покажет. А я с милицией приду. Квартиру надо тут же регистрировать, блядь, а тебя там и схапают нахуй. Мы придем, все сделаем. Чего ты сделаешь, мудак ебаный? Мы оформим квартирку на меня. Да что ты, у меня этот внук прописан, блядь. Да нахуй он нужен. С внуком будешь проживать вместе, да? Я его выпишу. А, попробуй только, хуй выпишешь. Выпишу, ты не узнаешь. Чтобы выписаться, нужно в кармане его паспорт иметь, мудила ебаная. Так я подвавлю его. Хапат ебаный, лечись, ебаная падла. Подвавлю его и все. Алло. Да. Это кто? А кого он? Это вы мне названиваете. Да нахуя ты нужен? Не знаю, вы мне звоните весь день. На, старушка. Нахуй так, чтоб тебе звонили, блядь. Блядина голодная. Названиваешь целыми днями. Что ты нахуй не нужен? Звонишь, значит, нужен. Нахуя ты нужен-то? А я-то откуда знаю? У меня платные, нахуй я на тебя деньги буду тратить. У меня тоже. Че звонила-то? Иди нахуй, выдумщик ебучий. Алло. Да? Узнала? Нет. Это я, Руслан. Да ну иди ты нахуй, какой ты хуй Руслан, блядь. Ты когда на меня квартиру перепишешь? Хуй тебе в рот. Перепиши, бабушка.